Глава 34. Жизнь 9. Дорога Марта. Внимание! Бой окончен. Учитывая личный вклад на финальном этапе затянувшегося сражения, вам засчитывается полное присутствие на первом этапе боя, без ущерба для других членов отряда. Усредненный опыт, начисленный на первом этапе, переводится в свободный. Итого, за первый этап вы получаете 2649 свободных очков к основным характеристикам и 3398 свободных очков к дополнительным характеристикам. Внимание! Некоторые игроки находились слишком далеко в течение всего боя или на отдельных этапах боя. Полный разбор их участия и начисленных штрафов смотрите в архиве. Внимание! Отрядная победа! Уничтожена стая опаснейших зараженных. Вы в групповом бою победили 3 монстров, превышающих вас более чем на 150 уровней. Редчайшая победа! Получено свободных очков к основным характеристикам 8000. Получено свободных очков к дополнительным характеристикам 12500. Получено 1464 очка к прогрессу удачи. Получено 75 свободных очков к шкалам. Емкость личного инвентаря увеличивается на 9 предметов. Лимит его веса увеличивается на 117 грамм. Лимит веса особой ячейки личного инвентаря увеличивается на 260 грамм. В нее вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы, за исключением трофеев из монстров. Лимит личного тайника увеличивается на 1945 грамм. Лимит особой ячейки личного тайника увеличивается на 330 грамм. Получено 2243 единицы гуманности. Внимание! Уничтожена печально знаменитая стая, которая долгое время наводила ужас на игроков, легко расправляясь с героями, пытавшимися ее победить. Все игроки вашего отряда заносятся в ленту достижений с оповещением всех прочих игроков через чат для торжественных событий. Лог был длинный, очень длинный. И ведь это не конец его, а только начало. Причем начало сокращенного блока информации. Краткая выжимка с подачей только тех цифр, которые система сочла наиболее важными. Впрочем, как показывает опыт читера, игроки в этом вопросе системы полностью солидарны. Неудивительно, потому как в сообщениях такого рода сжато выдается вся математика, относящаяся к усилению персонажа. И насколько же он сейчас усилился, читер ответить на этот вопрос не мог. Он изо всех сил пытался сосредоточиться, чтобы найти самое главное. То, что полагается узнать в первую очередь. Надо побыстрее выяснить, где он воскрес, хотя бы в каком регионе, потому что доверять никому нельзя, и несмотря на все принятые меры, система могла нехорошо пошутить и вновь закинуть его за 3-9 земель. Ну и где же это? Где? А может, оно где-то дальше? Что там? Поздравляем вас и участников вашего отряда. Вы совершили это достижение, невзирая на все трудности. Бонусы плюс 1 к счетчику жизни, плюс 10 тысяч очков прогресса на основные характеристики, плюс 14 тысяч очков прогресса на дополнительные характеристики. Вы получаете свободную прибавку 0,11 на любой выбранный вами коэффициент или разделите ее на несколько коэффициентов, плюс 1500 гуманность. Емкость первичного инвентаря увеличивается на 2 ячейки. Лимит его веса увеличивается на 24 грамма. Лимит веса особой ячейки личного инвентаря увеличивается на 105 грамм. В нее вы можете помещать неограниченно любые непривязанные предметы, за исключением трофеев из монстров. Лимит веса тайника увеличивается на 1000 грамм. Лимит веса особой ячейки тайника увеличивается на 150 грамм. Вы получаете особую способность. Отражение контроля, 4% шанс, что умение контроля, направленное на вас, сработает на вражеском отряде стаи. 8% шанс, что умение контроля, направленное на вас, сработает на противника, применившего умение. 12% шанс, что умение контроля, направленное на вас, просто не сработает. 16% шанс, что умение контроля, направленное на вас, прибавит 10% к наполненности ваших шкал. Внимание! Сработать может только один эффект умения. Внимание! Это четвертое ваше общемировое достижение. Бонус плюс 2 бонусных уровня ко всем характеристикам. Плюс 0,03 коэффициентом всех характеристик. Внимание! Личная победа. Уничтожен опаснейший зараженный. Участие всех прочих игроков отряда в победе над ним считается нулевым. Но игроку-дворник засчитывается специальный бонус, а игрокам клоун и жук – поощрительные бонусы. Получено 1349 очков к прогрессу физической силы. Получено 4527 очков к прогрессу ловкости. Получено 2545 очков к прогрессу скорости. Получено 746 очков к прогрессу выносливости. Получено 6583 очка к прогрессу ментальной силы. Получено 2911 очков к прогрессу реакции. Получено 1966 очков к прогрессу удачи. Получено 3442 единицы гуманности. Внимание! Впервые в истории континента чудовище такого уровня побеждено одним игроком и холодным оружием. Великое индивидуальное свершение. Особое сообщение в ленте событий увидят все игроки. Поздравляем! Это ваше второе великое свершение. Бонусы плюс 1 к счетчику жизни. Плюс 14 тысяч универсальных очков прогресса. Значительное улучшение дополнительных эффектов одного вашего умения на выбор. Вы можете значительно уменьшить откат двух своих умений на выбор. Плюс 2000 гуманность. Плюс 1 к уровням всех скрытых характеристик. Это был прекрасный бой. Вы, будучи сильным воином, победили кошмарное чудовище, став при этом героем третьего уровня, что открыло для вас новые возможности. Пожалуйста, выберите 3 награды. На это вам предоставляется 15 попыток. Внимание! Рамки лимитов наград для героев третьего уровня на порядке выше, чем для героев второго уровня. Но помните, что герой должен во всем проявлять скромность. Сил небесный! Да он уже всю эту простыню текста и цифр просмотрел, но толку с этого? Так и непонятно, куда его занесло. В свете этого незнания водопад из бонусов не радовал. К тому же читер пока что не осознавал, что именно ему досталось. Цифры и поздравления впустую проскакивали мимо подавленного рассудка. Но голова — это такой орган, по которому хоть молотком бей, хоть кувалдой, она пока сознание полностью не потеряла, пытается привести мысли в порядок. Вот и до читера, наконец, кое-что начало доходить. Как-то все неправильно выглядит. Он, конечно, давненько не воскресал, но старые воспоминания не забылись. Ни в одном из случаев ему не было так больно. Его дела определенно очень плохие. Ведь даже на старте игровой карьеры проклятая нога начинала давать о себе знать не сразу. Он просыпался полным сил и здоровья. Тогда почему сейчас все не так? Да он, похоже, все еще живой. И еще он болван. Это ведь Лок Победы. Лок, мать ее, Победы. Получается, тот удар режиком сработал как надо? И что же было потом? А потом тварь начала агонизировать, что при ее габаритах внушительно. И даже чемпион мира по родео на загривке умирающего чудовища удержаться не сможет. Читер — не чемпион. Читер тоже не удержался. Надо решиться сделать то, что следовало сделать в первую очередь — открыть глаза. Подняв веки, читер уставился на Сойку. Девушка, сидя перед ним на коленях, водила над лицом и грудью ладонями, то есть делала то, что должна была делать целительница. Ну что ж, он не ошибся по поводу себя. И вопросы о собственном состоянии могут, пожалуй, немного подождать. Сейчас следует выяснить самое важное. «Сойка, как там остальные?» Собственный голос показался чужим, тихим и невнятным. Но целительница поняла. Остальных нет. Тебе повезло, тебя забросило в пролом в стене. За ним кусты густые, ты сильно стукнулся, но не убился. Да и выносливости в тебе не знаю сколько, но очень много. Так просто тебя не убить». «Вообще все?» Не в силах подобрать внятные слова, переспросил читер. «Ты не успела?» «Ты о том, успела ли я к ним добраться до того, как почернели иконки?» «Да, успела, но только до дворника». Клоун написал в чат, что он видел все, и больше ни слова от него не было, улетел на респ. Что он видел, я так и не поняла. «О клоуне я тебе потом объясню. Там особая история», — сказал читер. «Что с дворником? Почему ты его не вытащила?» «С ним все было очень плохо. Я такое в первый раз видела. Даже не поняла, как в нем жизнь удерживалась. Я хотела помочь, но он запретил». «Попросил мне первому помочь», — уточнил читер. Сойка покачала головой. «Нет, он просто отказался от лечения. Сказал, что так надо. Так тебе не придется бояться, что он тебя убьет. Он сказал, что отказывается от лечения, чтобы доказать, что он тоже надежный, и чтоб тебе проще было. Он еще жил, когда я тебя нашла. Ну, а теперь все». «Так и сказал?» — поразился читер. Сойка пожала плечами. «Он был очень плох, перескакивал со слова на слово, я не все поняла. Но точно поняла, что Март запретил ему выживать. Март боялся, что он не выдержит. Тут много белого жемчуга, а дворнику он нужен. Большой соблазн. Март доверяет только тебе. Ты должен все собрать и отнести ему. Потому дворник и не стал лечиться. Это ваш отряд, ваши порядки». «Ты должна была его вылечить», — потерянно пробормотал читер. Сойка пожала плечами. «Как он сказал, так я и сделала. Я никому не навязываюсь. Ты меня простишь? Я же не знала, что не надо его слушать». «Прощу», — неприятно удивился читер. «Тебя никто не винит, и ты это брось. Я не ганг. Не надо со мной так себя вести». «Да, не ганг», — кивнула Сойка. «Но ты ведь должен меня убить?» «Убить?» — поразился читер. «Да, убить. Ведь Март доверяет только тебе. Убей меня, пожалуйста, так, чтобы не было больно. Мне страшно умирать. Мне всегда страшно». «Да ты чё несёшь-то?» — повысил голос читер и закашлялся. «Тише ты! Не надо кричать! Не напрягай грудь, у тебя сломанные ребра». «Они срастутся?» «Конечно», — удивленно ответила Сойка. «Я же тебя лечу». «И я тебя вот за это должен убивать?» «Ну, это же Март сказал. Ну, намекнул так. Жемчуг ты должен вытащить. Только ты. Других с тобой быть не должно». «Я не слышал, чтобы Март так говорил. Ну, вообще, пусть Март идет в... Ладно, не буду в приличном обществе выражаться, не переживай, никто тебя не тронет». «Но...» «Никаких «но», — перебил читер. «Да я пока валялся, ты меня 100 раз убить могла. И даже сейчас можешь. Так почему я еще здесь?» «Я ведь не убиваю. Я, наоборот, лечу». «Вот и лечи давай, а не трагедии разводи. Побыстрее лечи». Побыстрее, увы, не получилось. Умение Сойки могло удержать человека на рубеже между жизнью и смертью, но работало далеко не мгновенно. Читеру пришлось проваляться несколько часов, пока целительница разрешила ему подняться, попросив при этом сильно не напрягаться. За это время он много чего передумал. В том числе изучил маршрут, предложенный Мартом, и несколько раз прочитал его заметки. Тот настаивал в первую очередь посетить то место, где Орех устроил мощный взрыв. Где-то там осталось немало изувеченных тварей, причем далеко не мелких. Вроде как ниже кусача троица в стаю никого не принимала. Руберы всех мастей, элитники мелкие и средние. Вот всю эту шушеру там и разнесло. Но, по мнению лидера, значительную часть трофеев можно собрать. Эту идею читер забраковал. Серию взрывов, слившихся в один грандиозный бабах, он видел лишь издали, но этого хватило, чтобы осознать их масштабы. Мертвяков там перемешало с грунтом и обломками, порвало на куски, разметало далеко по округе. Искать их головы даже с учетом вспышки придется долго, хорошо, если за сутки управятся. Сутки на пограничной территории — это очень много. То, что нефтебаза все еще пылает, не гарантирует, что все пройдет хорошо. Будет обидно оказаться на пути новой стаи, направляющейся к жирному дымному столбу. Слишком рискованно. А с учетом сокровищ, которые можно поднять из квартета, еще и глупо. Их надо доставать и сваливать на восток, как можно быстрее. Поэтому первое, что читер сделал, это занялся работой, считавшейся у игроков самой приятной. Ну да, что может быть лучше сбора трофеев? Особенно, когда они богатые. Если не вспоминать неназываемого, впервые в жизни читер столкнулся с затруднением. Споровые мешки у этих тварей обзавелись мощной защитой, а отверстие снизу сузилось почти до символического размера. Руку просунуть не получается. Пригодилась сойка. Тонкая женская пятерня вытащила все до последнего спарана, а читер при этом принимал добычу, поспешно разглядывал, отбирал белые жемчужины, а все прочее небрежно скидывал в мешок. Белые — это самое ценное. Их надо попытаться разместить в ячейках инвентаря. Благо, после того длинного лога он существенно расширился. Если верить книгам и россказням, в такой сверхэлите шанс получить белую жемчужину минимум 50%. А по некоторым сведениям, встречались твари, из которых вынимали две, а то и три. При таких раскладах максимум, на что можно рассчитывать, с поврежденным квартетом – 12 штук. Если привести в спараны, около миллиона получается. Колоссальная цифра. Да, это меньше, чем читер поднял на модификаторах, но сопоставимо. Но было одно обстоятельство, позволяющее надеяться на то, что трофеев выпадет больше. Дело в том, что первые три чудовища погибли в период действия улыбки Фортуны. То есть работала безумно завышенная удача. На четвертую тварь ее не хватило. Хоть растяжение помощи увеличило действие почти до 3 минут, но пока причалили, пока добрались до обелиска, пока по очереди умирали от коварной последней элиты, время истекло. Из этой хитрой гадины досталось 2 белых шарика. Из 3 остальных еще 15. В сумме на 5 больше, чем максимально ожидаемые 12. Да уж, Марта можно ругать бесконечно, есть за что. Но одно у лидера не отнять. Зарабатывать он бесспорный виртуоз. Если, конечно, удается обзавестись честным напарником. Катер пришлось бросить. Хоть он и способен передвигаться по ровной суше, но со второй ступени ему не спуститься. Там единственная возможность — обширный склон. Фактически это сплошной обвал, на котором можно ноги переломать или утонуть в жидкой грязи, выступающей широченными полосами. Воздушная подушка там также бесполезна, как детский велосипед. Спуск по опасному участку занял около часа. Можно было и побыстрее, но сойка на середине пути подвернула ногу, а читеру приходилось волочить массу тяжелых предметов. Рюкзак с модификаторами и разнообразными трофеями из квартета, меч, винтовку и турель Нолда, которую ухитрился не потерять после всех пережитых приключений. И самое неприятное, добавилась надувная лодка, да еще и мотор к ней. Ее взял из катера. Март специально оставил для безопасной схемы выхода от границы. Непонятно, где взял, но спасибо ему, это могло существенно упростить значительную часть пути. Но вот начало этого самого пути, столь неудобная и тяжелая поклажа, затрудняло очень даже существенно. Читер не раз все проклял, пока спускался. Ишаков так не навьючивают, как его нагрузили. Да, прокачанная физическая сила позволяет и не такое перетаскивать, но говорить при этом о комфорте не приходится. Со спуском не все просто, а в самом низу интересно получается. Дело в том, что обширный обвал не просто так случился. Вторую ступень подмывали вырывающиеся из ее подножья потоки воды. Непонятно, откуда она там взялась в таких количествах, но выглядело это так, будто обрыв является истоком нескольких бурных речушек. Чуть дальше они сливались в одно русло, уходящее на северо-восток. Здесь Март прав, и лодку сумеет там пройти. Это действительно поможет проскочить приграничную полосу, где густо кишат опасные твари. Так и неизвестно, как дворник управлял стаями зараженных, зато известно, что его нет. Следовательно, граница может показать себя с самых нехороших сторон, а рассчитывать при этом придется только на свои силы. Пока спускались, всяких мертвяков навидались. Хорошо, что они маячили вдалеке. Лишь несколько раз пришлось замереть, дожидаясь, когда бродячие твари, уткнувшиеся в разлив, удалялись по берегу. Зато внизу оказалось безопасно. По крайней мере, настолько безопасно, насколько можно говорить о местности, прилегающей к границе. То есть, всякое могло случиться, но одно не вызывает сомнений. Зараженные просто так сюда не полезут. Клин суши невеликий и размывается с двух сторон бурными потоками. А с третьей его перекрывает непростой спуск со ступени. Если твари сильно не заинтересовать, через такие преграды они вряд ли полезут. Поэтому лодку пришлось накачивать на приличном удалении от воды. Здесь, среди кустов, меньше шансов, что заметят. С накачиванием без проблем не обошлось. Шланг от ручного насоса плохо держался из-за изношенности. Работать пришлось медленно, намучился, но справился. Лодку к воде потащили вдвоем. Читер мог бы и сам справиться, но так удобнее. Меньше риска зацепить землю, где по закону подлости обязательно подвернется что-нибудь острое. Спустив лодку, плыть не стали. Носовой канат читер привязал к кустику на урезе воды, после чего принялся возиться с мотором. Дело это для него непривычное, но вроде бы получалось. «Блин!» — скричала Сойка, а лодка как-то иначе заколыхалась на воде. Обернувшись, читер увидел, что подмытый бурным потоком бережок обвалился с тем самым кустиком, на котором держалась веревка, и назад вернуться сложно. Быстрое течение подхватило, стремительно потащило вниз к слиянию. «Ничего страшного», — успокоил читер целительницу. «Я уж почти закончил». Да, мотор он закрепил, но возникла очередная проблема. Тот отказывался заводиться. Спасибо, что устройство простое. Причина неполадки обнаружилась быстро. Пришлось вывинчивать залитую свечу и торопливо ее прочищать от смеси бензина с маслом, используемой в качестве горючего. «Читер!» — снова воскликнула Сойка. Обернувшись, он сжал зубы. На голый берег выскочило несколько тварей. Пара руберов и шестерка кусачей с развитыми топтунами. Пытаться их отстреливать бессмысленно. За стаей кусты колышутся в десятках мест. Там пробираются новые мертвяки. Не повезло попасть под их миграцию. Лодку зараженные заметили тут же. Некоторые трусливо заметались, опасаясь лезть в бурную воду, но другие кинулись в нее, не раздумывая. Глубина невеликая, помчались с угрожающей скоростью. «Стреляй!» — попытался приказать читер. «Я пока с мотором разберусь». «Нет, не надо. Давай я с мотором разберусь, а ты стрелять будешь», — перепуганно предложила целительница, опасливо косясь на винтовку. «А ты умеешь?» — усомнился читер. Сойка кивнула. «Меня маленькую дедушка брал ловить форель. Я это вспомнила недавно. Наверное, сумею». Уточнять профпригодность спутницы некогда, твари вот-вот нагонят. Так как много натерпевшаяся целительница категорически против насилия даже по отношению к зараженным, за винтовку в любом случае придется браться самому. Первыми выстрелами читер успокоил самых прытких. Затем, экономя патроны, взялся за лук, используя привязанные стрелы, когда-то подаренные водяным. Они мощные, и их не жалко, все равно к нему вернуться. Скажи кому, что сферы привязки кто-то потратил на такие боеприпасы, засмеют. Но читер — игрок зажиточный и не такое может себе позволить. На берег выскочила новая группа тварей. И среди руберов с кусачами возвышался такой элитник, что ему в стае квартета полагалась почетная должность. Винтовка тут может не спасти. За спиной затарахтел мотор, заставив сердце подпрыгнуть от радости. Очень вовремя. Сойка повернула лодку, направив ее носом по течению. Впереди, в полусотни метров, просматривалось слияние. За ним поток резко расширялся на десятки метров, оставаясь таким же бурным. И глубина там наверняка побольше. Не сказать, что широкий простор, но тварям беглецов уже не зажать. Обернувшись к зараженным, читер показал им на прощание неприличный жест, насмешливо прокричав: «Прощайте, неудачники!» Они вырвались и продолжают удаляться. Еще несколько часов, и лодка покинет пограничье. Спасибо Марту, и вправду неплохую дорогу подсказал. Пешком без проводника вроде жука через столь веселые места шансов проскочить немного, если, конечно, вдвоем. В одиночку читер теперь на многое способен. Несколько обычных хитростей плюс хамелеон, и получайте невидимку, которого разве что в упор заметят. Вот только игроки — народ социальный. Да, в одиночку тоже можно прожить, особенно если ты посильнее большинства, но тебе это не понравится.